Глава 19. «Издеваешься?» – взвизгнула я, когда жестко впечаталась в мужчину. «Да не делай ты такие круглые глаза!» Обхватив мое лицо ладонями, усмехнулся маг и с хитринкой в голосе пояснил. «Для подстраховки переночуешь у меня». У входа в комнату Арагона стояла его личная охрана. Лица сплошь знакомые. Атала узнала со спины. Он раздавал указания. Но когда его подчиненный с открытым ртом уставился на меня, обернулся и после легкого поклона проводил нас до спальни взглядом буквально кричащим. «А вот и Таис! Так и знал, что Влад не выдержит, и ты скоро объявишься!» Апартаменты Влада в императорском дворце являлись практически точной копией комнат в его замке. Тот же стиль, те же тона, та же широченная кровать и, конечно же, его запах. Присев на край кровати, обхватила себя руками и наблюдаю за перемещениями мага. Первое, что он сделал, это подошел к столу и, вынув что-то из верхнего ящика, сунул себе в карман сжатый в кулаке маленький предмет. Далее он направился в гардеробную, из которой появился, можно сказать, одетый по-домашнему, в широких черных штанах и такого же цвета тонкой шелковой рубашке. Нарядная, расшитая золотом и камнями одежда ему необычайно шла. Но все же неброское, без изысков, одеяние более выгодно подчеркивало его мужественность и благородство породы. Невольно залюбовалась предметом своих давних мечтаний и не заметила, что, пуская слюну, откровенно пялюсь. «Когда вернусь, неизвестно, не жди и ложись спать», – бросил на выходе Влад. «И перестань скромничать, мы оба знаем, что ты не такая. Обживайся, но обыск не устраивай. Все интересное для тебя я забрал с собой». «А можно кого-нибудь послать за моими вещами? Я все же девушка, и мне...» «Обойдешься тем, что есть здесь», – перебил маг. «И не удумай выходить, мне тут же доложат. И остаток ночи ты проведешь в куда менее комфортной обстановке». Предупреждение прозвучало не зло, но строго, так, чтобы у меня и тени сомнений не возникло, что он и глазом не моргнет и выполнит угрозу. Как только за Арагоном закрылась дверь, отправилась в ванную, включила воду и, пока чаша набиралась, подыскала, в чем улягусь спать. Белая рубашка Влада подошла как нельзя лучше. Она доходила до середины бедра и, несмотря на свободный крой, скрывающий очертания фигуры, смотрелась весьма соблазнительно. Выкупалась, вытерлась, честно призналась себе, что делаю это исключительно для Арагона, и уложила волосы. Натерла тело хоть и не женским, но вполне прилично пахнущим маслом и забралась в кровать. Что не усну, знала наперед. Но ждать, обнимая подушку Влада, как-то приятней. Стрелка на часах показывала уже 2 ночи, а Арагона до сих пор нет. Нервничала невероятно. Но спустя несколько минут почувствовала стремительное приближение мага. Села и под одеялом, обняв колени, уповала на то, что он принесет только хорошие новости. Влад не вошел. Он с диковатым видом влетел в комнату и начал мерить ее широкими нервными шагами. Попыталась открыть рот, но маг жестом приказал мне молчать. Арагон, запустив пальцы в волосы, бесконечно взъерошивал и так неопрятную прическу, и при этом действии было просто невозможно не заметить его распухшие костяшки на руках. Поведение мага, надежды на удачное разрешение проблемы не внушало. Но расспросить его, что же произошло, пока он не успокоится, не решалась. Наконец мужчина остановился, сел в кресло напротив меня и одарил жутковатым взглядом, долгим, пристальным и тяжелым. Кажется, что его мучает дилемма, но когда он находит ответ на нее, тут же возникает сомнение в правильности принятого решения. И так по кругу. «Влад, все плохо, да?» – тихо спросила я. «Нет», – рявкнул маг, и от столь громкого и решительного ответа я вздрогнула, а Арагон испарился так же стремительно, как и появился. «Спасибо, что вел в курс», — крикнула я в пустоту, спрыгнула на пол и, подойдя к окну, открыла его. Прохладный ночной воздух обдул до мурашек. Вытянув руку, я подумала: за темной бездной нет ни Криса, ни Эмина, ни брака. Там свобода. Ничего нет проще, как перебраться на соседний подоконник, затем спрыгнуть на балкон на третьем этаже, дальше спуститься по водосточной трубе, найти Снежу и улететь далеко за горизонт, даже если меня скоро спохватятся, то не догонят. Отогнав мысли о побеге, закрыла окно и вернулась в постель. Влад, как никто другой, достоин доверия. Он обещал и обязательно поможет. Твердо решила сама для себя. Сразу стало настолько легче, что я закрыла глаза и уснула. Утром меня разбудил шелест бумаги. Влад за столом писал письмо. «Император откажет Славийскому?» «Да». Не поднимая головы, спокойно ответил Арагон. «Одевайся. Брут нас ждет с минуты на минуту». «В таком случае мог бы и разбудить?» Ворча себе под нос, продефилировала мимо мага в ванную. «Я так понимаю, расспрашивать тебя смысла нет. Все узнаю на месте?» Ополоснув лицо ледяной водой, крикнула я. «Правильно понимаешь», — подтвердил мужчина. «Мне принесли платье, расшитое жемчугом, туфли на невысоком каблучке, ажурное нижнее белье. Все это роскошество подошло идеально, но взято было не из моего гардероба. Приветливая служанка соорудила мне сложную прическу, из-за которой позавтракать я не успела. Арагон подгонял, и навстречу к императору отправилась на голодный желудок. Влад шел уверенной походкой, со мной не разговаривал. На его лице я не могла прочесть ни единой эмоции. Попытка опять что-либо выведать закончилась полным фиаско. Меня банально игнорировали, и в кабинет императора вошла в полном неведении о своей дальнейшей судьбе. Славийский с напряженной спиной стоял у окна и перебирал в руках четки. Пытается успокоиться. Значит, нервничает. Хороший знак. Эмин сидел на стуле в углу и прятал покрасневшие от похмелья глаза. Дело привычное. Брут же, единственный из этой компании, находился в приподнятом настроении и, завидев нас, довольно улыбнулся и предложил мне сесть рядом с ним на диван. Арагон, как ни странно, кажется, в дискуссии участвовать не собирается. Остался подпирать у входа дверь. Император кивнул Крису, и тот устроился в кресле напротив нас. Я долго размышлял, осмотрел ситуацию с разных ракурсов, и вот к какому умозаключению пришел. Спокойным тоном обратился император к Славийскому. «Выдав племянницу замуж за сына, ты оставишь ее в семье. Крис, твое стремление мне понятно, но я же должен думать не об отдельном роде и его процветании, а о благе всей империи в целом. Поэтому, считаю, Эмин не подходит на роль мужа Таис. Магия его слаба, и предполагаемые дети получат лишь силу твоей племянницы, что лично я считаю недопустимым расточительством. Но Таис все-таки следует поскорее выдать замуж, тем более и кандидатура имеется», — многозначительно заявил Брут, только что палец вверх не поднял. «Ну вот, только выдохнула, как император тут же вывалил на меня новую головную боль. А, собственно, зачем спешить?» — встряла я в разговор. «Я и сама с этим вопросом разберусь. Мне же не 100 лет. Время вроде есть», — вполне резонно возмутилась я, чем заслужила неодобрительно хмурый взгляд от императора. «Таис, твое мнение в расчет не берется, уж прости», — небрежно бросил его величество и продолжил огорошивать Криса. «Мой брат Влад», — сказал Брут, и мне пришлось вытереть ладони о платье, — «сильный маг, имеет огромное состояние. В конце концов, принадлежит к правящему роду. Идеальный вариант». Под повисшую тишину проговорила в уме слова императора и убедилась, что правильно его поняла. «Я выйду замуж за Арагона!» Знала бы, кого предложит правитель, не возмущалась, а тихонько помалкивала. Как же мне сейчас сложно скрывать радость и не расплыться в улыбке от счастья. Такой поворот определенно мне по душе. И свобода от дядюшки, и любимый мужчина на блюдечке. Красота, да и только. Простите, император, но ваше решение не беспристрастно. Вы наградили свой род в ущерб моему. Вынужден настоять на кандидатуре Эмина. «Выкуси!» – мысленно ответила я родственнику. «Славийский, мое решение окончательное и обжалованию не подлежит. Брут красавчик! Я глава рода!» «Я глава рода!» – гордо заявил Крис и для значительности встал. «Которому принадлежит моя племянница. Официально отклоняю этот союз». «Ах да, хорошо, что напомнил!» Картинно вскинув руки, покачал головой Брут. «Чуть не забыл. Ты немедленно отречешься от нее». «Нет», – зло усмехнулся Крис. «Не отрекусь». Император повернулся ко мне и, поиграв пальцами по дивану, изрек. «Знаю, что, девушка, ты не из слабонервных и много повидала, но лучше тебе оставить нас. Мужской разговор и все такое. Выйдем». Подчинилась то ли приказу, то ли просьбе, и направилась на выход. Влад глядел в окно и на мое приближение не реагировал. Остановилась возле и дернула его за рукав. «Надо поговорить», – прошептала я и еле сдержалась, чтобы не добавить «жених». Арагон, продолжая смотреть куда-то вдаль, ответил кивком и на ощупь открыл для меня дверь. Немного расстроенная поведением будущего супруга, вышла в холл и присела на лавочку. В кабинете после моего ухода творилось неладное. Помимо неразборчивых и агрессивных мужских криков, оттуда доносились жалобные стенания Эмина, а также настораживал звук ломающейся мебели, и секретарь императора с красным лицом несколько раз выбегал из помещения и возвращался туда с полной кипой бумаг. В очередной раз помощник правителя, как ошпаренный, вылетел из комнаты и в скором времени появился в сопровождении нескольких представительных мужчин. Все как один были одеты в плащи с вышитыми гербами их родов, а через руку секретаря свисала накидка с гербом славийских. Процессия скрылась за дверью, а через 10 минут император самолично выглянул и велел мне войти. Крис, с низко опущенной головой, сгорбился и занимал мое недавнее место. Братец сидел в том же углу, но не на стуле, а на полу, и дрожал от страха. Остальные мужчины, в том числе и Арагон, беседовали, как будто ничего не происходило. «Начнем», – скомандовал Брут. Его секретарь накинул на Криса плащ и немедленно удалился. Дядюшка смотрел в одну точку и слегка покачивался. Император секунду подождал и одним рывком, не церемонясь, заставил его встать. Влад, в свою очередь, пересек комнату и, положив мне на талию теплую ладонь, подвел к родственнику. «Просто стой и молчи», – шепнул мне на ухо маг и на шаг назад отстранился. «Зачем?» Обернувшись, только и успела выговорить я, как Влад, приложив к губам палец, плавным кивком безмолвно объяснил, что мне не о чем переживать, и за плечи развернул обратно Крису лицом. Обреченные глаза Криса ошарашили. Он пал духом. Раньше такого не случалось. Обычно он из последних сил боролся до последнего. У него всегда был запасной план, или, по крайней мере, имелся путь отхода. Славийский без эмоций, монотонно отрекся от меня и отлучил от рода. Затем в комнату вошел конвой, и их командир зачитал Крису обвинение, причем из нескольких пунктов, и каждый из них мог повлечь за собой казнь. После с родственника содрали накидку, бросили ее до сих пор вжатому в угол брату и провозгласили Эмина главой рода славийских. Все произошло настолько быстро, что я и опомниться не успела, как Криса увели. Эмин, поджав хвост, убежал сам, а Арагон и главы родов вышли из кабинета и что-то обсуждали в коридоре. Император шумно плюхнулся в кресло и, закинув на стол ноги, поинтересовался. «Здорово я все обставил, как считаешь?» «За свободу и Влада, конечно, низкий поклон. Но Эмин в качестве главы... Ты о людях подумал? Из него хозяин, как из моей Снежи, боевой дракон». «Из Снежи?» — с недоумением переспросил правитель. «Это кто?» «Да неважно», — отмахнулась я. «Эмин не сможет управлять замком. Его отец, несмотря на свою жестокость, хоть как-то заботился о работниках, и у него была голова на плечах. Он...» «Назначение Эмина главой рода и его неприкосновенность – это плата за твою свободу», – оборвал император. «Непомерная», – по слогам проговорила я. «Эмин, дорвавшись до власти, погрязнет в пирах и разврате. Он за неделю опустошит все сбережения отца. Сначала начнут голодать в деревнях, а затем и в самом замке». «Я займусь этой проблемой позже», – включил политика Брут и пообещал. «Только бы я отцепилась. Не взрывай мне мозг. У меня впереди еще разговор с твоим женихом предстоит. И не из приятных». Пожаловался император и коварно улыбнулся. «Я же сначала его вынудил пообещать, что он женится на тебе. А лишь потом сообщил, что сегодня Славийского арестуют». Признался Брут и довольно хохотнул. Но его настроение тут же сменилось. «Да не переживай. И не стоит дуть губки». Заметив, как я поникла, воскликнул мужчина. Подошел и, положив мне на плечи ладони, заверил. «Никто и никогда не заставил бы Влада жениться, если бы он сам этого не хотел. Его нужно было подтолкнуть в верном направлении, что я и сделал». «Руки убери», – злобно рыкнул старший Арагон. Император подмигнул мне и улыбнулся, и только после выполнил приказ брата. «Я, пожалуй, пойду. Вам есть что обсудить, да и у меня, кроме вас, заботы имеются». «Беззаботно», – пропел Брут и встретился в дверях с братом. «Я к тебе загляну», – с угрозой пообещал Влад. «Не сомневаюсь», – принял вызов правитель и, освобождая себе путь, толкнул старшего Арагона плечом. Мы с Владом остались наедине. Маг держал руки в карманах и перекатывался с носка на пятку. «Что-то не особо ты рад предстоящей свадьбе, да?» Нарушила я неловкое молчание предположением и в ответ ждала, если не опровержение собственных слов, то хотя бы нейтральный ответ. «А должен? Я свяжу свою жизнь с женщиной, которая меня предала», усмехнулся Влад. «Еще не поздно все переиграть. Ты можешь отказаться от брака», — скрипя сердцем, заявила я. И чтобы посмотреть, что скажут его глаза, близко подошла к магу. «Это как? Сначала дать слово, а потом, когда дело разрешилось, взять его обратно? У нас в семье так не принято. Отвыкай от порядков славийских. Я же теперь свободная. Хочешь? Сама откажусь от свадьбы», – предложила выход, и Арагон закатил глаза. «Повторяю, данное Бруту обещание я сдержу, даже если придется тебя связать и силком тащить к алтарю. Таис, что бы ты ни выдумала, это будет лишь бесчестной уловкой обойти договоренность с императором, на что я никогда не соглашусь», – задрав высоко подбородок, заявил маг. Старалась прочесть его истинные чувства, но не выходила. Его враждебность затмевала все остальные эмоции. «Добровольно ты бы на мне не женился. Как же собираешься со мной жить?» Топнув от досады ногой, крикнула я. «Ну!» – протянул Арагон и, подцепив мой локон, накрутил его на палец. «Некоторые плюсы в том, что ты станешь моей супругой, все-таки имеются. Так что потерплю». «Вот тебе, а не плюсы!» Сформировав фигу, сунула ее под нос Владу. «Потерпит он!» – передразнила я. Обидные слова и обреченный тон, с которым они вылетели изо рта Влада, взбесили, и я вошла в кураж. «Еще как терпеть придется, Даже не сомневайся. Палку-то не перегибай, а то по лбу отскочит. Предостерег Арагон, внимательно посмотрел на маячащую перед его лицом фигу и, накрыв ее своей ладонью, вынудил опустить меня руку вниз. А ты уже перегнул. Холь или лей свою обиду сколько угодно, мне все равно. Надоело тебя уговаривать, но предупреждаю, пока она с тобой, в мою спальню ты не войдешь. Это что за еще нелепое условие? Во все горло рявкнул мужчина, да с такой неподдельной злостью, что я инстинктивно попятилась. Мое условие не нелепо и оправдано женским самолюбием. И никуда не денешься, примешь его. Да нет, все в порядке, послышался мужской насмешливый голос. И император приоткрыл в кабинет дверь, а мы с Владом так орали, что не услышали. Голубки просто воркуют. А ты говоришь, крик на весь дворец. Потешался он над нами, объясняя ситуацию секретарю, который, как я понимаю, и привел его сюда. Что? Кто на какой стороне кровати в вашей семье будет спать, обсуждаете? Ну-ну. А по-тихому можете? Работники мои переживают, понапрасну тревогу бьют. Да он... Вскинув руки, вскипела я. Мне ваши прелюдии неинтересны. Не дал мне пожаловаться Брут и, распахнув дверь, жестом пригласил нас на выход. А ну, разбежались. Таис, у тебя свадьба через 3 дня. Ты, как все нормальные невесты, должна по своей спальне метаться и истерики закатывать, что туфли жмут и платье старомодное. Кстати, про платье я серьезно. Приподняв бровь, вставил ремарку император, когда я проходила мимо него. «А ты, брат, последние деньки на воле гуляешь. Разумно временем распорядись. Отправляйся на дикие земли и прямиком в жаркие объятия танцовщиц», с предвкушением произнес величество для Арагона за спиной. Сам Влад промолчал. Зато я, сжав крепко кулаки, обернулась. «Да шучу я, шучу».